Валериан Маркаров. Там, за семью горами. Во славу предков, на память потомкам. Глава первая. Придерживая рукой тяжелую дверь, на которой висела грозная вывеска, способная навести страх на самого отважного смельчака, Геворг переступил порог. Чьи-то пытливые глаза долго изучали его документы и повестку, с требованием явиться в Комитет государственной безопасности при Совете министров Грузинской ССР. А потом, охваченный невыносимым напряжением, он медленно брел по угрюмым коридорам, окрашенным казенной бледно-зеленой краской, пока не вошел в нужный кабинет с обшитыми дубом стенами и наглухо зашторенными окнами. За большим столом, покрытым зеленым сукном, на фоне обрамленного в раму портрета Железного Феликса сидел обыкновенный человек небольшого роста, в сером костюме и с темными кругами под глазами от хронического недосыпания. Он, наградив вошедшего косым и недоверчивым взглядом, предложил сесть и сухо произнес. «Итак, товарищ Хачатуров, Геворг Давидович, считаете ли вы себя советским человеком?» Геворг весь сжался и почему-то сразу почувствовал себя преступником. Стал тщетно перебирать грехи за всю свою прошлую жизнь, которые хоть как-то могли попасть под юрисдикцию столь всемогущей организации, но ничего не вспомнил. И тут же заверил чекиста, что он, конечно, советский. «Ну раз так, тогда рассказывайте», – деликатно ответил тот и, потеряв руки от удовольствия, уставился на Геворга. «Что рассказывать?» – осторожно спросил он, искренне недоумевая. «Расскажите откровенно все, что знаете». «Я ничего не знаю». «Ну как же так, уважаемый Геворг Давидович?» – наигранно заулыбался хозяин кабинета. «Ну что-то же вы знаете». «А что именно вас интересует?» «Нас интересует все. И вам было бы лучше говорить правду». «Прошу прощения, я вас не понимаю», произнес Геворг, мучимый дурными предчувствиями. «Чего вы от меня хотите? А какие у вас отношения с иностранцами?» «Какие иностранцы? Я вообще ни одного иностранца не знаю». «А родственники за границей имеются?» злоехидно спросил чекист. «Нет». «Так-так. Получается, гражданин Хачатуров, вы скрываете от советской власти, что имеете близких родственников во Франции». Геворг съежился от ледяного холода зрачков. «Ничего я не скрываю». Все происходящее казалось ему бредом. Но хозяину кабинета было не до шуток. Его вопросы звучали так чеканно, что казалось, будто он специально репетировал свою речь, а все вопросы и ответы на них знал заранее. «И вы даже не знаете, кто такой Арман Парсиваль?» – спросил чекист, настойчиво давая понять, что его жертва давно уже попала в искусно расставленные ловушки, что запирательства ее бесполезны, сколько веревочки не виться, все тайное станет явным. «Понятия не имею», — ответил Геворг совершенно чистосердечно. «Арман Парсиваль, он же Арминак Петросян. Разве вам не знаком человек с таким именем?» От неожиданности Геворг вздрогнул. Лицо его вытянулось, а рот приоткрылся. Арминак Петросян был родным братом его матери, Мариам Хачатуровой, урожденной Петросян. Но он без вести пропал на фронтах Великой Отечественной. «Хм, стало быть, говорите, пропал без вести», — повторил чекист. «А кто знает, что там было на самом деле? Может, дядька ваш дезертировал с поля боя, добровольно бросив оружие, или стал предателем, изменником родины, убив своего командира и перейдя на сторону врага? Вы уверены, что все было не так?» «Мой дядя был честным и глубоко порядочным человеком. Это правда», — твердым голосом ответил Геворг. «Моя бедная мать, которая умерла прошлой осенью, до самого последнего дня своей жизни не теряла надежды разыскать единственного брата, наотрез отказываясь слушать тех, кто говорил ей, что прошло уже достаточно времени, чтобы обо всем забыть. Но, понимаете, долгие годы поисков и запросов в архивы не дали результатов. Как легко потерять прошлое и как тяжело искать правду», — говорила моя мать. «Так вы думаете, он погиб?» Судя по всему, он пал смертью храбрых, отдав свою жизнь за родину. Нет только могилы, куда можно пойти, поставить свечку и вылить чарку вина. Уполномоченный глянул на Геворка из-под лобья, сунул руку в карман и, бросив взгляд на извлеченные оттуда часы, недоуменно почесал в затылке. Потом он спрятал папку в сейф и сообщил, что их беседа закончена. Геворг вернулся домой с сильной головной болью. Приняв таблетку анальгина, он лег, но до самого рассвета так и не сомкнул глаз, беспокойно ворочаясь во тьме сбоку на бок и прокручивая в голове события дня. Будоражащий душу поток рассуждений взял верх над усталостью. Он так и не понял, с какой целью чекист спрашивал у него о дяде. Противоречивые мысли, одна другой нелепей, лезли в голову, переплетались друг с другом в некие метаморфозы и визуальные образы, то растворялись, то появлялись вновь, не давая ни минуты покоя, и он не заметил, как внезапно очутился в тех закоулках памяти, где жили обрывки воспоминаний его матери о событиях давно минувших времен.